Глава 13. В канцелярии заставы было холодно. Сквозняк, ворвавшийся сюда сквозь пустые окна, разметал по комнате тетрадные листы. Осколки стекла и куски штукатурки хрустели под ногами, когда я вошел к Тарану. В тускловатом желтом свете единственной лампочки я рассмотрел нескольких человек, стоявших вокруг стола начальника заставы. Были тут сам Таран, старшина Черепанов, замполит Пуганьков, а также командир отделения Витя Мартынов, командир первого стрелкового, сержант Аравакян, взявший на себя командование вторым отделением стрелков после смерти Тохи Фрундина, и командир системщиков комтех Коля Бричкин. Не хватало только командира хвостов нарыва. Вместо него я и пришел. Китель Тарана немного топорщился на груди. Видимо, под ним начальник скрывал перевязку после ранения. Стоял он кривовато, видно было, что ему непросто держаться на ногах. Однако стоял, как и все остальные, кто тут был. «Силихов?» Удивленно поднял на меня взгляд Таран, когда Стас привел меня в канцелярию заставы. «А нарыв где?» «Слава контузию получил. Небольшую», — сказал я. «Он потерял слух. Командовать не может, поэтому мне пришлось руководить обороной конюшни самому». Старшие сержанты, командиры отделения переглянулись. «Ты отбивал атаку душманья на правом фланге?» — удивился Пуганьков. «Ты руководил?» «Говорю же, да, пришлось». Пуганьков нахмурился. Он выглядел каким-то напуганным. Молодое лицо его показалось мне бледным даже в желтом свете лампочки. И хотя он и пытался делать морду кирпичом, я видел страх в его глазах. И не только в них. Замполит оперся руками о стол, и я заметил, как подрагивают его напряженные локти. Молодой лейтенантик явно не ожидал, что попадет в настоящую боевую обстановку. Таран бросил взгляд на Черепанова. Строгий прапорщик, стоявший рядом, но немножко за спиной нач заставы, чуть не по струнке, поджал губы и отвел взгляд. — Ну, тогда докладывай, Саша, — сказал Таран и вздохнул. — Какая у тебя ситуация? Я бегло рассказал ему, как обстоят дела. Доложил о бреше в заборе, вокруг которой мы организовали оборону. Рассказал о том, что в отделении нет тяжелораненых бойцов, и все могут держать оружие. «Как с психологическим состоянием бойцов?» — спросил Пуганьков, когда Таран выслушал мой доклад. «Как с боевым духом?» «А почему вы спрашиваете?» Приблизившись к столу и встав рядом с остальными командирами и офицерами, спросил я. Пуганьков глянул на Тарана, потом повел взглядом по суровым лицам остальных командиров отделений. «Мы связывались с отрядом», — начал Таран. «Помощи не будет еще как минимум несколько часов. С соседних застав выдвинулось подкрепление, но столкнулось с сопротивлением душманов». «Они тоже?» — приподнял я бровь. «Да», — Таран кивнул и покривился от боли в ране. «Обе группы двинулись кратчайшим маршрутом вдоль Пянжа. На подходах к нашему участку их перехватили группировки душманов и связали боем». Сержанты, которые, по всей видимости, тоже слышали эту новость первый раз, стали беспокойно переглядываться. «А что отряд?» — спросил я. «Из отряда идет резерв», — сказал Таран тут же. «Но погода не дает им продвигаться быстро, распутится. Дороги в Достиджунском ущелье превратились в настоящее месиво». «Это да», — покивал комтех Бричкин. «Мы 3 дня тому с Хмелевым ездили в отряд. Аккумулятор я новый там получал, так шишига у нас по дороге 5 раз застревала. Не меньше. Витя, скажи, какой я грязный приехал? Все ХБ с ног до головы прям комками было». «Было дело», — мрачно согласился Мартынов. «Ну вот», — кивнул замполит Пуганьков, — «ситуация скверная, опаснее некуда. У нас уже 1 погибший, 5 ранен, 1 серьезно, едва держится. А сколько мы в бою? И 2 часов не прошло». «Опаснее некуда», — подумалось мне в этот момент. «Эх, Пуганьков, Пуганьков, знал бы ты, что стало с Шамабадом в прошлой моей жизни. Сегодняшний бой по сравнению с тем, что должен был тут случиться, это так, семечки. А ты уже нюни развесил. Вы спрашивали, какой бойцов боевой дух, товарищ лейтенант?» Обратился я к Пуганькову. Тот не ответил, не кивнул, ничего не сказал, только уставился на меня широко открытыми, поблескивающими от страха глазами. «Высочайший», — докончил я, — «мы отбили второе наступление врага. Шамабад держится. Парни довольны собой и верят, что отстоят заставу. «Держится-то держится», — сказал Пуганьков, немного помолчав. «Но сколько мы еще продержимся? Сколько нам придется стоять? Разведки у нас нету. Весь берег под душманами, далеко не сунешься». Он глянул на Тарана. Начальник заставы внимательно нас слушал, время от времени поджимая губы от боли. Таран думал, какое решение ему принять, какой приказ отдать, что делать дальше. Таран воспользовался передышкой, чтобы узнать тактическую информацию от остальных командиров отделений. Пока бойцы на улице следили за врагом, отдыхали и пополняли боезапас, тут, по сути, решалась судьба Шамабада. По крайней мере, такое впечатление у меня создалось, когда я послушал речи Пуганькова. «Значит так», — наконец сказал Таран, когда закончил замполит. «Ситуация у нас такая. Я был убежден, что мы стоим против группировки в 100, ну, может, в 150 боевиков. По всей видимости, их больше, раз уж у них хватает сил сдерживать еще и резервы, что пошли к нам на помощь. Потому количество живой силы противника пока оценить сложно». «Сложно», — согласился Витя Мартынов, когда Таран задумчиво замолчал и нахмурился, уставившись на карту участка, что сейчас развернули на пустом столе. «Идут скопом», — продолжил Мартынов. «Конца и края им нет. Сил совсем не берегут. Это говорит о том, что у них достаточно бойцов, чтобы так действовать». «Или недостаточно выучки», — покачал я головой. «Я считаю, что бойцы врага плохо тренированы. Это вчерашние крестьяне, которые каждый день ведут войну с советской армией», — клянился Пуганьков. «У них опыт. Ведут, как умеют», — сказал я. «А мы можем лучше, гораздо. К тому же у них опыт, а у нас и опыт, и выучка». «У них численный перевес», — помрачнел Пуганьков. «Возможно, в 3-4 раза». «Вопрос сейчас не о том», — перебил его Таран. Начальник заставы выпрямился от карты, с трудом приосанился. «Я должен решить, как действовать дальше», — продолжил нач заставой. «Я выслушал, какое положение дел на позициях отделений. Теперь встает вопрос, есть ли смысл стоять на заставе, или же лучше отойти и защищать укрепрайон». Таран повел по всем присутствующим суровым взглядом, добавил: «Я слушаю ваши мысли по этому поводу. После решу, какой приказ поставлю заставе относительно наших дальнейших действий. Кто хочет высказаться первым?» Не успел Таран закончить, как Пуганьков тут же подхватил: «Считаю, заставу нужно оставить, товарищ старший лейтенант. Укрепрайон оборонять гораздо проще. Там стоит бронетехника. Духи даже сунутся к нам побоятся. К тому же с позиции укрепа будет легче отступить, если ситуация выйдет из-под контроля». «Понял тебя», — кивнул ему Таран и задумчиво замолчал. Потом все же спросил: «Кто-то еще?» «Разрешите высказаться, товарищ старший лейтенант», — обратился к Тарану комтех Бричкин. Таран молча кивнул. «Я согласен с товарищем замполитом», — начал он. «Первую волну мы держали еще куда ни шло, а вот со второй было уже сложнее. Как долго еще они будут нападать? Подкреплений, правда, не видать. Есть ли смысл защищать заставу, если гораздо проще будет отойти в укрепрайон?» «У тебя все, Коля?» — спросил Таран, выдержав паузу. — «Так точно». — «Хорошо, кто еще?» Ара Авакян совсем по-школьному поднял руку, добавил: — «Разрешите, товарищ старший лейтенант?» — «Слушаю». — «Думаю, выходить надо», — выдохнул он. — «На заставе, ну, совсем плохо оборону держать. Она же тут нужна, чтобы жить, а чтобы оборону держать, есть укрепрайон. Вот там мы можем встретить врага как надо. Отойдем, пока можно, а? Окопы, они потому и окопы, что мы там окопаться сможем». Таран покивал Аре, глянул на Мартынова с немым вопросом. «Какой приказ поставить, такой и буду исполнять, товарищ старший лейтенант», — по-солдатски кратко сказал Витя, но глаза все же отвел. Тогда Таран обернулся к Черепанову, который стоял чуть позади остальных и, не проронив ни слова, слушал разговор. «А ты что скажешь, старшина?» «А какая разница, что я скажу?» — пожал плечами он. «Как прикажете, так и сделаю». «Да?» — Таран кисловато ухмыльнулся. Когда это ты такой покладистый стал, а, Черепанов? У тебя же на все свое мнение имеется. Так что, не скажу, вечно в спор лезешь, а теперь решил отмолчаться? Ну, могу сказать, если вам, товарищ старший лейтенант, мое мнение интересно. Потому как сам я, ну, никакого смысла не вижу его выражать. Общее настроение коллектива я, так сказать, уловил. «Если бы мне было интересно, я бы тебя не спрашивал», — сказал Таран, пожав плечами. Черепанов кивнул. «Ну, хорошо. Я считаю, что шумобат оставлять нельзя. Да, защищаться сложнее, чем в укрепрайоне, но все же это возможно. И пока что мы держим оборону достаточно успешно, хоть...» Он осекся, прочистил горло. «Хоть и потери имеются. Но в первую очередь я исхожу вот из чего». «Ну, давайте, товарищ старшина», — вдруг перебил его Пуганьков. «Нам всем будет очень интересно, из чего же вы исходите?» «При всем к вам уважении, товарищ лейтенант», — Черепанов помрачнел еще сильнее. «Если вы не станете меня перебивать, я докончу свою мысль быстрее». «Пока вы растекаетесь мыслью по древу», — возразил ему Пуганьков, почувствовавший силу в том, что почти все остальные сержанты ему вторили. «Враг может снова напасть. Чем дольше мы тут будем сидеть, тем меньше времени у нас останется, чтобы выйти с заставы и унести с собой хоть что-то из припасов и амуниции». Черепанов хмуро замолчал, неприязненно скривил губы, уставившись на замполита, потом кисло ответил. «Виноват». «Ну вот», — серьезно кивнул Пуганьков, — «потому, я думаю...» «Товарищ лейтенант», — зыркнул на него Таран, — «старшина не договорил». Пуганьков поджал губы, крякнул, прочищая горло, потом как-то виновато опустил взгляд. «Продолжай, пожалуйста». Теперь Таран глянул на Черепанова. «Спасибо, Анатолий Сергеевич», — проговорил Черепанов и продолжил. «Так вот, из чего я исхожу. На заставе имеется большое количество оружия и патронов. Достаточно провизии, не говоря уже об аккумуляторах, технике, рациях, прочем снаряжении. Если мы уйдем из Шамабада, противник непременно этим воспользуется и заберет с собой все, что сможет. Что не сможет, попытается уничтожить. И к тому же он понимает, что времени у него на это не так много. Поэтому, я считаю, заставу просто подожгут». Сержанты все как один стали темными, словно тучи. Авакян даже стыдливо спрятал свои крупные по-армянски темные глаза. «Значит, товарищ прапорщик, вам важнее сохранить имущество, чем жизни товарищей», — уколол его Пуганьков. «Я солдат. Я присягу давал», — бросил Черепанов. «И дело тут ни в каком не в имуществе». «Но вы говорите как раз именно об этом». «Отставить споры», — прервал Таран обоих. «Я вас услышал, товарищи». Таран тяжело вздохнул, мрачно засопел, потом глянул на меня. «Ну, а ты, Саша? Тебе есть что сказать? Чего ты молчишь?» «Мне тоже интересно было, что другие скажут. Пожал я плечами, а теперь разрешите, скажу я». Таран жестом показал, говори, мол. «Да», — потянул я, поведя по остальным командирам отделений взглядом. «Признаться, товарищи, не ожидал я услышать от вас таких слов». Комтех бросил на меня мрачный и недовольный взгляд. Сержант Аравакян, словно бы стыдясь того, что сказал минуту назад, даже и не решался на меня посмотреть. А вот Мартынов глянул с интересом. Он явно хотел послушать. Чего же я скажу? Пуганьков недовольно нахмурился. Таран просто стоял с невозмутимым видом и ждал, пока я договорю. И только Черепанов, сразу смекнув, к чему я клоню, едва заметно улыбнулся. «Если выйдем на улицу к ребятам, что сейчас защищает Шамабад, пока мы все тут языками чешем, — продолжал я, — и спросим, что они на этот счет думают, я уверен. Они ответят, что мы тут все обурели. Болтаем, вместо того, чтобы готовиться к новой атаке». «Что значит обурели? Объяснитесь, товарищ младший сержант», — удивился Пуганьков и недовольно сморщился. «А чего объясняться? Они там кровь проливали. Фрундин жизнь отдал. Они били врага, потому что надо. Каждую минуту рисковали своей жизнью, чтобы защитить заставу, чтобы отстоять место, что стало им родным домом. А вы, товарищ лейтенант, хотите сказать мне, что все это было глупостью?» Вытянутое лицо Пуганькова вытянулось еще сильнее, и от этого привычным делом снова стало похожим на лошадиное. Я заметил, что такая реакция у замполита проявлялась всегда, если ему что-то было не так. Сказать, что я считал его такое выражение забавным, значит ничего не сказать. Что с тактической точки зрения они совершенно зря грудью шли на Духов, когда можно было спрятаться под стволами пулеметов и танков прямо в укрепе? — докончил я. — Вы передергиваете, Селихов, — с раздражительностью в голосе заметил Пуганьков. — А разговаривать подобным тоном в присутствии офицеров — это вообще нонсенс. — Вы хотите сказать, — проигнорировал я его слова, — что им нужно бросить все, сдать свой дом и идти в окопы? Что нет ничего больше на Шамабаде, что стоило бы защищать? — Я хочу сказать, что мы сможем потерять меньше людей, если отступим сейчас. — проговорил Пуганьков, но уже как-то не очень уверенно. — Эх ты, — подумалось мне, — замполит, замполит. Я плюс-минус понимал боевую обстановку и знал, что никаких серьезных предпосылок для отступления сейчас нет. Мы успешно отбили все атаки. Бойцы этим воодушевлены и готовы стоять дальше. А вот командиры, как ни странно, колеблются, и мне нужно было развеять их сомнения, воодушевить. Если таран исходил чисто из практических побуждений и инструкций, то Пуганьковым двигало кое-что другое. И я видел, что именно. Видел в его глазах. Это был страх. Молодой замполит, получивший первое свое назначение на заставу, никогда не был в настоящем бою. Более того, он никогда и не ожидал, что окажется в боевой обстановке. При Таране, Черепанове и командирах отделения он храбрился. Делал серьезное лицо и старался приводить разумные аргументы, но на самом деле им двигал лишь страх. Просто Пуганьков думал, что под орудиями танков ему будет безопаснее, что духи не осмелятся вести такое массированное наступление на пулеметы, и бойцам почти не нужно будет ничего делать. Однако и о бойцах он не беспокоился. Я считал, он переживал только о себе. Но что будет тогда с заставой? Что будет с Шамабадом, который охраняет этот участок? А я знаю, что будет. Заставу разграбят, а может быть и вовсе уничтожат. Тогда душманы добьются своего, покажут, что они в силах сражаться на равных с советскими пограничниками. Покажут своим хозяевам-американцам, что остаются в тени, что даже сейчас способны больно укусить большого красного медведя. Но уж нет. Я сделал все возможное для того, чтобы бойцы на Шамабаде сегодня не погибли под минами и внезапными атаками духов. Теперь пришло время им самим сделать все от себя зависящее, чтобы восстановить целостность и неприкосновенность государственной границы, чтобы защитить место, что стало им самим домом. А для этого Шамабад должен стоять. И потом, — продолжал Пуганьков, — почему вы говорите один за всех остальных солдат, Селихов? «Может, выйдем на улицу?» — спросил я. «Может, прогуляемся до конюшни, где мои бойцы удерживают брешь в заборе? Или сходим к Дувалу, где сидят первое и второе стрелковые отделения? Тогда вы, товарищ лейтенант, сможете спросить у бойцов сами, что они думают о вашей точке зрения. Но тогда не обижайтесь, если кто-нибудь из ребят, что только что вышел из боя, не посмотрит на погоны и пошлет вас по матушке». «Что вы себе позволяете, Селихов?» — повысил голос Пуганьков, и глаза его округлились от возмущения. «Я офицер. Вы не должны так со мной разговаривать. Я сам сидел на тех же позициях, что и остальные. Сам принимал участие в обороне». «Но у вас сложилось очень непопулярное мнение, товарищ лейтенант», — сказал я холодно. «А все потому, что вы боитесь, а парней нет». «Чего?» — возмутился Пуганьков. «Ты... Неужели вы не понимаете такого простого факта? Если мы сдадим заставу сейчас, то проявим слабость, и кто надо эту слабость увидит. Представляете, что тогда может начаться на всей афганской границе?» «Селихов!» «Отставить спор. Он и так у вас затянулся», — строго сказал Таран и опустился к столу, оперся о него руками. Когда наш заставы мельком посмотрел на меня, взгляд его стал решительным. Таран едва заметно улыбнулся, но тут же подавил улыбку. Остальные сержанты стали переглядываться. Арав, Океан и Комтех, Бричкин прятали от меня глаза и молчали. Казалось, послушав мою с Пуганьковым перепалку, они окончательно устыдились своих слов. «И все же, товарищ старший лейтенант, — держался за свое Пуганьков, — у нас трое против двоих за то, чтобы отступить. Один воздержался». «Кто это воздержался? Я, что ли?» — удивился Мартынов. «Вы, товарищ лейтенант, отставить, — уже в третий раз сказал Таран. У нас тут ни выборы народных депутатов, ни голосование колхозных пайщиков. У нас тут армия». Таран выпрямился, обвел всех присутствующих взглядом, отрезал. «И я тут начальник заставы. Мне решать? Значит так, товарищи, слушай мою команду». Все затаили дыхание, ожидая, что же скажет Таран. Только я до Черепанов ухмыльнулись, понимая, какой приказ отдаст нач заставы. «Мы станем оборонять заставу», — сказал он. «У нас есть шанс сохранить ее, а значит, будем за него держаться».